«Как приятно такое слышать», — прижала она руку к щеке, притворно смущаясь. «Я давно хотела встретиться с тобой, но Сандра все противилась. Кто бы мог знать, что в конечном итоге мы встретимся именно здесь?» «Ирония судьбы», — усмехнулся я, и сделал шаг назад, чем ненарочно коснулся обувью неприметного камешка, который под воздействием небрежного толчка покатился вниз в целительные воды Лазаря. Коснувшись воды, небольшой кусок отколовшейся породы с шипением погрузился на дно, будто испарился в кислоте, в очередной раз удивляя меня столь сильным контрастом. Вправду говорят, не суди о вещи по внешнему виду. Кто мог бы сказать, что столь неприглядная на вид яма с водой в действительности является целебными водами? Оторвавшись от созерцания зеленой жидкости, я вернул свое внимание к девушке напротив. Талия Аль-Гул, дочь головы демона, лидера и основателя Лиги Убийц, мать Демиена, и крайне противоречивая особа. Характер у девушки весьма неоднозначен. В силу своего происхождения и воспитания она выросла отстраненной, циничной и жестокой. Она держит обиду на отца за то, что в детстве ей часто не хватало внимания, а вместо этого ее окружала строгая дисциплина, пусть и в условиях роскоши. Раз никогда не задумывался о ее собственных желаниях, часто используя ее как пешку в своих интригах и планах. Тем не менее Талия любила отца и, зачастую, выбирала его сторону, хотя позволяла себе ослушаться его, если дело касалось Бэтмена или тех, кто дорог ему. У нее никогда не было по-настоящему близких союзников и доверенных лиц, а потому Талии свойственно ощущение одиночества и чувство недоверия ко всем, кроме себя самой. «Признаю, мы были слишком грубы с тобой», — сказала Талия. «Но ты же не собираешься из-за этого украсть главное достояние Лиги? Почему бы и нет? Обслуживание у вас и в самом деле скверное. Я остался ужасно недоволен. Мне даже пароль от Wi-Fi не дали. Это в 21 век. Как можно после такого вообще о чем-либо говорить?» «Ты забавный», — усмехнулась мисс Аль-Гул. «Сандра мне многое о тебе рассказала, в том числе и о том, какое у тебя чувство юмора. Ты и в самом деле ничего не боишься, и в любой ситуации умудряешься выкинуть шутку-другую. Но, к сожалению, ситуация не располагает меня смеяться. Правда, а вот мне обстановка очень даже благоволит. Я в окружении трех прекрасных девиц, и все глаз с меня не сводит. О чем еще можно мечтать?» Ответной реакции на мой комплимент не последовало, девушки по-прежнему излучали убийственное намерение, и были готовы сорваться в любой момент и содрать с меня кожу живьем. Какие же эти три девицы недружелюбные. О, да тут само собой стихотворение слагается по мотивам Пушкина. «Три девицы под окном, пряли поздно вечерком, была б я темную царицей, молча думает девица, я бы весь наш клан убийц научила б говорить, была бы я царицей ямы, говорит ее маманя, я бы собственной рукой извела бы род людской, я здесь, в будущем, царица». Третья молвила сестрица, и для батюшки отца родила поводыря, остается лишь хлопнуть себя по лицу от бессилия. Одна и вправду родила вековому монстру внука, который стал для своего дедушки идеальным инструментом-марионеткой. Другая, стараниями Расальгула, обозлилась на весь свет белый. Третья, молча терпела все обиды, и готова была бы на что угодно, лишь бы кто-нибудь научил ее произносить слова. Грустная история. Алекс, соблазнительным голосом, подобно суккубе, обратилась ко мне дочь головы демона. «Мы все гадаем, кто же это сообщил Брюсу, что у него имеется сын. Я сама хотела рассказать ему, когда придет время, и о том, что Джейсон жив, он тоже узнал очень не вовремя. Это был ты, ходят такие слухи», не дал я однозначного ответа. «Я одного не пойму, откуда ты обо всем этом узнал?» — спросила Талия, видимо убедив саму себя, что это был именно я. «Вы сейчас думаете не о том, важно не то, что я знаю, а то, что вы обо мне ничего не знаете. А ведь я о вас знаю очень многое, куда больше, чем вы можете себе представить, даже больше, чем вы сами о себе знаете. Да кто ты такой?» — задала вопрос Аль-Гул так же, как леди Шива несколько минут назад. «Это столь важно, вы только и делаете, что спрашиваете об этом. Если честно, то я не против немного рассказать о себе. Нам бы не помешало узнать друг друга поближе. С Сандрой мы уже стали довольно-таки близки, и нас с натяжкой, но все-таки можно назвать друзьями. Кассандра мне тоже не чужая. Мы многое повидали о себе во время прошлой встречи. К несчастью, она все время молчит. Но как ни в пылу сражения можно лучше всего узнать своего собеседника», — подмигнул я молчаливой девочке. «Кулаки порой говорят красноречивее любых слов. «А вот с вами, госпожа Талия, у нас пробоина, давайте ее заполним». «Я вовсе не против», — хихикнула дама, обнажая катану. Ее примеру последовала и доченька Сандры, вытащив из ножен меч. Леди Шива единственная осталась без оружия, но мне от этого ни разу не стало легче. Даже безоружная она в разы опаснее валькирии с мечами. Как-никак, Шива сильнейшая убийца Лиги Теней, ее мастерство боя не подлежит сомнению. «Милые красавицы Нанда Парбата, зачем же вы так сразу?» — поднял я руки в примирительном жесте. «Как ты и говорил», — отвечала за всех Талия. «Пустоту необходимо заполнять. Быть может, в будущем мы будем вспоминать момент нашего знакомства, и нам с тобой следует постараться, чтобы история не была слишком скучной». И как я сам до этого не додумался, шлепнул я ладонью по лбу. «Вы абсолютно правы, а потому мне нельзя ударить в грязь лицом». Я вытянул руку и стал медленно, сантиметр за сантиметром, вытаскивать из незримого пространства собственное холодное оружие. «Это моя любимая катана. Как она нежно режет, вы себе не представляете. Прям себе бы харакири сделал. Пожиратель душ!» — злобно вскрикнула Сандра, узнав клинок в моей руке. «Так точно, это он. Одолжил на время у Тацу. Кто ж знал, что он мне сегодня пригодится. Этот проклятый меч вернется в хранилище Лиги, отбросив прежнее кокетство, и с холодным выражением лица», — заявила Альгул. «Как и все, что ты успел до этого украсть. Чего? Я думал, что могу оставить их себе в качестве приданого», — буркнул я обиженно, но не ослаблял бдительность, сконцентрировав свое внимание на опасных воительницах. «Раз уж все идет к одному, давайте хоть разбавим это музыкой». На ладони моей левой руки возник маленький шарик льдисто-голубого цвета. Он сразу начал безудержно махать механическими крыльями, как пчела, и полетел вверх. Он напоминал собой волшебный снитч из Гарри Поттера, за исключением одной разницы, из него доносилась музыка. Данный шарик служил разведывательным дроном Бэтмена, который, в свое время, я у него благополучно позаимствовал. Немного модифицировал его, и теперь у меня в руках есть постоянный доступ к порхающей стереосистеме. Я не сидел без дела, и заранее написал подходящий мотивчик, как раз для подобного случая. Если гулять, то с музыкой, ха-ха, засмеялся я от души, и принял боевую стойку мечника, которой меня обучила катана. Как вы уже поняли, мой план был продуман до мелочей. Я даже выбрал подходящую композицию, дабы проникнуться атмосферой сражения. Песня британского поп-дуэта Юрит Хмитс, Sweet Dreams, Aremedy of Kiss, «Сладкие сны», сделаны из этого. https://www.youtube.com/watchvkimfkspitsk. Из порхающего стерео доносился мой голос. Слова разносились в такт музыки. «Сладкие сны» сделаны из этого. Кто я такой, чтобы не соглашаться? Я путешествую по всему миру и семи морям. Все чего-то ищут. И вот, началось. Талия набросилась на меня, взмахнув мечом на скорости, недоступной обычному глазу. Не будь моя реакция усилена за счет сыворотки, вмиг бы лишился головы. Физические характеристики дочери Рас Альгула на голову превосходят человеческие стандарты. Благодаря тому, что она несколько раз погружалась в мистические воды Лазаря, ее тело претерпело метаморфозу. Она сильна, но все же недостаточно, чтобы сравниться со мной. Заблокировав холодный клинок воительницы пожирателем душ, я хотел отступить на шаг, но получил удар ногой в грудь, заставивший меня сделать не только один шаг. Да, я сильнее их, но лишь в физическом плане, в мастерстве каждая из них в разы превосходит меня. Одни хотят использовать тебя, другие хотят быть использованными тобой, одни хотят злоупотреблять тобой, другие хотят, чтобы ими злоупотребляли, одни хотят использовать тебя, другие хотят быть использованными тобой, одни хотят злоупотреблять тобой, другие хотят, чтобы ими злоупотребляли. Я коротко замахнулся проклятым клинком на подскочившую леди Шиву. Она грамотно увернулась в сторону, не решаясь коснуться меча. Пожиратель душ — непростое оружие, и проклятие его не ограничивается лишь похищением душ. Его коррозийный эффект еще страшней. Даже небольшой царапины будет достаточно, чтобы рана моментально начала гнить. И потому, данный факт являлся сильным ограничителем, не позволяющим трем девицам безрассудно на меня нападать. «Я хочу использовать тебя и злоупотреблять тобой. Я хочу знать, что внутри. Двигайся вперед. Не вешай нос, двигайся вперед. Не падай духом, двигайся вперед. Не вешай нос, двигайся вперед. Не падай духом, двигайся вперед». Отмахнувшись от Сандры, я вновь скрестил клинки с Талией. Почувствовав, как мне в спину движется острое лезвие, Я хотел было отпрыгнуть в сторону, но дочь головы демона намертво в меня вцепилась, не позволяя сделать ни шаг. Времени на раздумья не было, и я защитился, выставив каменный блок. Послышался лязг металла об бетонную стену. Я при помощи грубой силы отбросил Альгул, но не успел уберечь голову от очередной атаки Кассандры. Она уже во второй раз зарядила мне прямиком в затылок рукояткой катаны. «Кисси», обратился я к дочери Сандры, которая в изумлении смотрела на меня. «Это было очень больно, но, к сожалению для тебя, недостаточно, чтобы вырубить меня». Похоже, немая девочка была сильно поражена тому, что я смог выстоять после ее удара. Ведь в первый раз этого было достаточно, чтобы отправить в царство Морфея. Разумеется, она не знала, что до этого я просто притворялся, ибо для того, чтобы вырубить меня, сила ее удара должна быть увеличена как минимум в 3, а то и в 4 раза. «Ты и правда очень крепкий», — проговорила Шива. «Интересно, сколько урона сможет выдержать твое тело, прежде чем рассыпаться в прах?» «Думаю, мы это скоро выясним», — отозвалась Талия на вопрос подруги. Ее губы растянулись в садистской ухмылке. «Эх, жизнь моя жестянка». Глава 96. Рас Альгул. Схватка с тремя красавицами Нанда Парбата набирала обороты. Мне не слабо так досталось в ходе сражения. К примеру, плечо, по которому полоснуло острым лезвием Альгул, источало багровую кровью, размазывая и без того задрипанную одежду. Хорошо, что это длилось недолго, кровь быстро перестала течь, спасибо моей ускоренной регенерации, но плечо все равно побаливало. Я уклонился от смертоносной катаны Кассандры, но тут же получил смачный удар в живот от ее мамаши. Урон был не страшен, но отозвался болью по всему телу, что меня уже порядком раздражало. Скрестив клинки с Талией, я вновь попался в ее осьминожью хватку, в очередной раз лишившей меня возможности двигаться. Она сковала меня на секунду, и этого хватило бы для того, чтобы ее соратницы успели нанести по мне несколько поставленных ударов, что собственно они и намеревались сделать. Но я довольно быстро учусь на своих ошибках, и в этот раз их комбо дало осечку. Мне удалось вырваться из ее захвата до нападения воительниц. «Алекс», — обратилась ко мне дочь головы демона, — «неужто тебе так неприятны мои объятия, что ты каждый раз рвешься их покинуть?» «Что вы, госпожа Талия, я же о вас беспокоюсь. Нельзя меня так близко к себе подпускать, я все-таки Камасутру читал». Грамотно увернувшись от взмаха клинка дочери Сандры, я быстро отступил на несколько шагов и глубоко вздохнул. «Ладно, пора с этим заканчивать», — сказал я, не сводя глаз с ассасинов Лиги. «Заканчивать?» — спросила Шива злобно. «Все только начинается. Я, конечно, был бы рад подольше пообщаться с вами, многоуважаемые дамы, но, к великому сожалению, меня ожидают друзья, засим разрешите откланяться». Я слегка поклонился и, вытянув руку, щелкнул пальцами. Зеленый водоем, ни один век неизменно служивший в этой пещере, испарился вмиг, не оставив после себя даже одной единственной капли. Произошедшее можно было описать как фокус самого великого иллюзиониста в истории, достойного даже глубочайшего изумления и похвалы верховного мага Земли. Три пары глаз широко раскрылись в немом шоке. Девушки остолбенело приросли к земле и переводили взгляд с порожней ямы на меня и с меня на яму. Они и представить не могли, что я смогу украсть их сокровища прямо у них из-под носа. Такой ход событий никак не мог уложиться в их головах. «Как? Это невозможно!» — совладав с собой и скрипя зубами, проговорила Талия. «Этого не может быть. Ты же находишься в 20 метрах от мистических вод Лазаря», — не желая верить в происходящее, произнесла Сандра. «Как работает твой пространственный карман? Кассандра же, в силу неспособности что-либо говорить, просто безостановочно крутила своей головой, бросая взгляд то на яму, то на меня. Какая же она все-таки милая. Позвольте мне открыть вам тайну. Мне достаточно легкого прикосновения, чтобы переместить выбранный мною объект прямиком в пространственное хранилище», — стал я объяснять принцип действия инвентаря. «Но как же тогда?» — промямлила леди Шива, не понимая, что именно я хотел сказать. «Ты же не касался воды. С чего вы это взяли?» «До того, как явились вы, я успел поводить пальцами по зеленой жидкости, желая понять, что со мной устанется, погрузи я руку в целебные воды ямы Лазаря. Хочешь сказать, именно, мне не нужен постоянный контакт с объектом, достаточно лишь раз коснуться, и позже при желании я могу забрать его. Все-таки инвентарь весьма полезная штука, как и его функция, которую я назвал «право на отсрочку». Согласно числу моего интеллекта, а на данный момент оно составляет 84, я могу отсрочить перемещение отмеченного прикосновением в пространственный карман на 84 минуты. Получается плюс 1 к интеллекту равно плюс 1 минуте к отсрочке. Неважно, что ты забрал, сказала Талия. Тебе никогда не удастся выйти отсюда. Мы не позволим сбежать из Нандапарбата, тем более с сокровищами, что ты украл. Ха-ха, а вы забавные. Я бы и рад поболтать подольше, вот только время не ждет. Счастливо оставаться, помахал я на прощание. Увернувшись от острого клинка Кассандры, я обогнул юную убийцу Лиги и со всех ног побежал к выходу из пещеры. Девицы, не желая меня отпускать, рванули следом. К несчастью для них, моя скорость была значительно выше, но я не горел желанием устраивать марафон с опасными особами. Поэтому, едва я перескочил порог, как тут же замуровал вход в святыню Лиги Теней, перегородив его бетонными блоками. Теперь они не скоро выберутся наружу, и мне не придется волноваться без тех, желающих содрать с меня кожу. Не сбавляя темпа, я побежал вверх по лестнице и на ходу, вытащив из инвентаря очки ГЛМ, связался со своими спасателями. «Здравствуй, народ! Как ваше ничего, Алекс?» – прокричала Барбара, едва не сломав встроенный динамик в очках. «Где ты? Почему не связался с нами раньше? Мы беспокоились о тебе», – облегченно произнесла Бордо, явно сбросив груз беспокойства со своих плеч. «Так что тащи свой зад сюда», — сказала Тацу, сильно чем-то недовольная. «Знаешь, как мне неудобно сражаться с клинком, что у меня сейчас в руке. Быстро пришел сюда и вернул мне пожиратель душ. Прости, прости, уже бегу. Как вы там? Все отлично, расправляемся с последней партией», — сообщила Бэтгерл, немного запыхавшись. «Видел бы ты, что здесь творится, глазам бы не поверил. Знаешь, мне уже как-то стало боязно за дальнейшие судьбы преступников Готэма. Все так плохо», — тихо посмеивался я, прикрыв рот ладонью, догадавшись, к чему она клонит. «Поверь мне, такого Бэтмена ты еще не видел», — неоднозначным тоном заметила Гордон. «Ничего страшного, Барб, скоро ты станешь такой же. Не знаю, мне радоваться или плакать. Можно все вместе, я разрешаю», — весело проговорил я, миновав лестницу. «Ты сейчас где? Долго нам тебя ждать?» – спросила Имашира. Судя по доносившемуся из динамиков воплю, она только-то сломала кому-то кость. «Я преодолел половину пути, скоро буду», – ответил я, заворачивая за угол извилистых переходов, при этом стараясь не сбавлять скорости. Готов я был бежать и дальше, но посреди широкого коридора путь мне загородила высокая мощная фигура. Мужчина восточной внешности на вид лет 40. Стоял непоколебимой выправкой закаленного воина. Его черные глаза оценивали меня сдержанно и ровно. В них читалась властность, полное сознание своей могучей силы и мудрости веков. «Ребят», — позвал я друзей на другом конце линии, — «если не приду через 5 минут, подождите еще». Отключив связь, я убрал очки голограммы и направил все свое внимание новому грозному врагу. «Алекс Рид, я так понимаю», — неторопливо сказал мужчина, — сцепив руки за спиной. «Не думал я, что дойдет до такого. Кто бы мог подумать?» — покачал он головой. «Вот мы и встретились с вами. Великий и ужасный Рас Аль-Гул», — назвал я своего собеседника по имени, догадавшись, кто именно стоял передо мной. «Я думал, что вы будете наверху говорить с темным рыцарем. Я был там, но решил, что увидеться с тобой важнее. Ты не предполагал встретить меня здесь, не так ли? Я нарушил твои планы?» «Вовсе нет», — усмехнулся я, пожав плечами. «До того, как явиться сюда, я продумал 146 вариантов развития событий, и некоторые из них учитывали то, что мы с вами столкнемся. Говорить, что я был не готов, не совсем верно. Несмотря на свой юный возраст, Алекс, ты довольно умен», — заявил демон, подобно мудрому старцу, хвалившему сметливого юнца. «Ну, в действительности так оно и есть. Вам ли не знать, что возраст всего лишь цифра? Он не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни», — ответил я вразрез его словам. «Ты и мудр не по годам. Тебе даже удалось пробиться в ученики к детективу. Поверь мне, это поистине достижение. Уж мне ли этого не знать? Прими мои искренние извинения за все трудности, которые у тебя возникли по небрежности Лиги Теней. Я хотел просто поговорить с тобой и мирно убедить тебя присоединиться к нам. У меня были для этого все аргументы. Уж не знаю, стоит ли мне теперь винить Шиву, но именно она настояла на том, что тебя вначале следует подготовить. Полагаю, мне следовало прислушаться к своему шестому чувству, что не раз указывала верный путь в моих бесчисленных скитаниях, и просто встретиться, горестно вздохнул старец. Теперь же, мы стали непримиримыми врагами, и ты затаил на меня глубокую обиду, что вы, ни в коем разе. Покачал я головой, не соглашаясь с его словами. Наши обиды уже урегулированы. Я получил достаточную компенсацию, легонько похлопал я себя ближе к сердцу. Признаюсь честно, я был даже несколько удивлен ее размером. Кто же знал, что вы держите здесь такое богатство, и ты забрал все. По правде говоря, изначально я хотел лишь яму Лазаря, поведал я свой замысел. Но после того, как меня заковали в кандалы, и что еще омерзительнее, напялили на меня ошейник, я очень сильно обиделся. Поэтому, не обессудьте за мои действия. Ты понимаешь, что своими действиями привел Лигу Теней к краю пропасти, на сей раз сурово заявил глава убийц. Эх, столько лет живете, а врать так и не научились. Хотя, быть может, это я, просто отлично распознаю ложь. Моя пакость, как слону дробина, в общем, и недостаточно ее, чтобы пошатнуть основы вашей древней организации. Насколько мне известно, Нандапарбат одна из ваших основных баз, поэтому в ней хранилось столько добра. Но ведь еще есть, я сделал незначительную паузу и произнес, выделяя каждый слог, это Алтебан. Именно там расположены главные силы Лиги, закончил я. Мои слова без промаха ударили по спокойному лицу долгоживущего демона, мгновенно окутав его ореолом мрачности. Это Алтебан, священный город, созданный Рас-Аль-Гулом для Лиги Убийц. Помнится мне, он располагался в каньонах Аравийской пустыни и представлял собой цепочку тайных пещер. Сам город находился под землей и освещался искусственным устройством. Магическое солнце покоилось на плечах многометровой статуи Роса. Несмотря на искусственное освещение, улицы города утопали в зелени цветов и деревьев. Жизнь в нем царила весьма комфортная. Дома и здания строились в традиционном арабском стиле, а жители активно пользовались современными технологиями. Поэтому нельзя сказать, что в городе господствовала тирания. Скорее напротив, это место напоминало утопию, к которой так стремился Раэс, желая повергнуть мир в хаос и отстроив его заново. Я и сам был бы не против наведаться в это чудное местечко, вот только точная локация Эталтебана неизвестна, а сам город защищен магическим экраном от проникновения чужаков. Не знаю, откуда ты узнал о секретном городе, холодным тоном, но по-прежнему не теряя самообладания, проговорил основатель Лиги. Но думаю, мне не стоит так этому удивляться. Все-таки ты знал и о сыне детектива, и о воскрешении Джейсона. Все это голословные обвинения, пригрозил я пальцем. Да и потом, вам-то чего жаловаться? Да, взял я у вас парочку сувениров, и что, это все простая компенсация, и ничего более. Я не какой-то там вор. Ну, вернее, я вор, но я хороший вор. Как-то не так я сказал. В общем, не обеднеете. Ну, а что касается мистической жилы, думаю, не ошибусь, если скажу, что в Алтебане имеется другая яма Лазаря. Их же у вас было несколько штук, верно? Быть может, та, которую я взял у вас без спроса и обладает наилучшим эффектом среди всех живительных водоемчиков, но это уж точно не станет причиной конца вашего клана убийц. Не помрете, и слава богу, чего еще от меня хотите, не пойму никак, буркнул я, обиженно повернув голову в сторону, краем глаза продолжая наблюдать за Гулем. Эх, чем дольше с тобой общаюсь, тем больше убеждаюсь в том, что мне с самого начала следовало с тобой просто поговорить. Быть может, к этому времени ты бы уже числился в доблестных рядах Лиги Теней, заметил Рассаль Гул, в чьем голосе улавливались нотки сожаления. Этого бы все равно не произошло, озвучил я свою позицию. Неважно, состоялась бы наша беседа или нет, я бы в любом случае отказался вступать в Лигу. Почему? Ты бы стал великим. Да-да, конечно, прервал я его на полуслове. Раэс, ты ведь должен понимать это как никто другой. Что? Каждый сам по себе, человек с большой буквы, но вот нас двое, и кто-то из нас уже говно. Хочешь сказать, что мы бы просто не ужились вместе? Естественно, я ни за что не стану подчиняться другому, как и ты, указал я на него пальцем. Если бы я присоединился к Лиге, то рано или поздно, просто сместил бы тебя с трона, или же погиб бы от твоей руки. Честно признаться, ни тот, ни другой вариант меня совсем не устраивает. Вот и выходит, что мне выгоднее держаться от вас подальше. Что ж, в таком случае, полагаю, разговор подошел к концу, сказал старец, вытащив из-за пазухи катану. Отныне мы враги, и исход нашей встречи предельно ясен. Я не стал дожидаться, пока он обнажит свой меч, и тут же кинулся в атаку. В моей руке появился пожиратель душ, и я, ни секунды не колеблясь, замахнулся им прямо на главного убийцу лиги. Пожилой воин блокировал мой меч ножнами своего клинка, и тут же обнажил холодную закованную сталь. Мне сразу же не понравилось его оружие, и я неосознанно сделал пару шагов назад. Клинок в его руке, из виброниума. Черт, вот и думай теперь, как персонаж вселенной DC обзавелся мечом, выкованным из материала вселенной Марвел. Я, конечно, видел у него на складе металл Ваканды, благополучно доставленный в мой инвентарь, но не думал, что он его уже где-то использовал. Теперь мне придется учитывать ресурсы двух объединенных мультивселенных и их возможную связь. Все может быть очень даже непросто. Такими темпами, канон начнет трещать по швам. К черту, сейчас у меня есть проблема поважнее, а именно, многовековой демон, размахивающий мечом, поглощающим вибрации. Скрестив клинки, я почувствовал небольшую дрожь. Силен, он в разы превосходит всех моих предыдущих противников. Несмотря на его почтенный возраст, физическая мощь старика по-прежнему очень сильна. Сказывается многократное погружение и закалка тела в жизненных источниках планеты. Конечно, если сравнить физическую силу, он все еще от меня отстает, но его силы достаточно для того, чтобы доставить мне ворох проблем. Ведь кроме силы, у него в наличии имеется многовековой опыт сражений, и это наклоняет чашу весов в его пользу. Я посмотрел на проклятый клинок в своей руке. Пожиратель душ оправдывает свое могущество, в прочности он совсем не уступает мечу из виброниума. Обычная катана уже давно бы раскололась на части. Полагаю, это воздействие магической силы проклятия, окутывающей сталь и делающей ее неразрушимой. Что ж, пожалуй, пора приступать к делу всерьез. Я не могу здесь задерживаться и далее, иначе Тацу меня просто убьет, да и состояние моего тела не радует. Я, конечно, крепкий малый, но после такого изнашивающего приключения, даже мне требуется небольшой перерыв. Пора скорее заканчивать с этим и лететь домой. Глава 97. Небесная кара 2.0. В просторном коридоре, соединяющем две башни крепости Лиги Теней, отчетливо разносился лязг двух неутомимых клинков. Взмах катаны и очередное вынужденное отступление под тяжестью сверкающего оружия. Моя левая рука безвольно свисала, временно утратив прежнюю силу. Густая кровь тонкими струйками стекала по длинным пальцам, окрашивая в красный пол из белого мрамора. Ранее Талия Аль-Гул оставила на моем плече кровавую отметину, чем не преминул воспользоваться ее отец. Рация Аль-Гул, как опытный воин, не раз сталкивающийся с противником, превосходящим его в физической силе, не упустил возможность надавить на рану своего врага. Если бы не моя феноменальная физическая стойкость, то удар головы демона мог вполне лишить меня левой руки. Так как я суперсолдат, темпы регенерации моих поврежденных тканей в разы превосходят темпы регенерации обычного человека, но, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы я смог отрастить оторванную конечность. И пусть мой исцеляющий фактор пока не так хорош, как у Росомахи и болтливого наемника, но его вполне достаточно, чтобы рана перестала кровоточить в кратчайшие сроки. И действительно, кровотечение уже остановилось, но за то время, пока порез был открыт, я успел потерять не меньше 2 литров багровой жидкости. Будь на моем месте обычный человек, он бы уже проходил проверку у небесных врат на добропорядочность. Я же, хоть и чувствовал себя прескверно, вполне мог продолжать сражение без видимой потери боевой мощи. Спасибо моей выносливости, позволяющей мне оставаться на ногах несмотря на весь болезненный опыт, приключившийся со мной за последние 24 часа. «Детектив хорошо тебя натренировал», — сказал Рацей Аль-Гул, не сводя с меня пристального взгляда. «Только никакими тренировками не достичь такой выдающейся физической формы, как у тебя. Как тебе это удалось? Правда хочешь узнать?» Я перевел дыхание, воспользовавшись свободной минуткой, вызванной любопытством головы демона. «Тогда слушай. Отжимания — 100 раз, пресс — 100 раз, приседания — 100 раз и бег на 10 километров каждый день. Что? Кроме того, необходимо 3-разовое питание, причем, на завтрак достаточно 1 банана. Потом, никаких кондиционеров, будь то зима или лето, нужно закалять свою выдержку. Поначалу трудно, начинаешь думать, что от 1 пропущенного дня не убудет. Чтобы стать сильным, я ежедневно все выполнял, как бы тяжело мне ни приходилось. Я приседал даже когда тяжесть в ногах была невыносимой, отжимался, даже когда руки хрустели, но я продолжал. И вот, результат моих тренировок, показал я свою накачанную руку. Сила. Единственное, что меня тревожит, это побочный эффект. Я демонстративно сглотнул ком в горле. Лысина. Я надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Понятно, кивнул глава Лиги Теней. Ты не утолишь мое любопытство, что вполне ожидаемо. Я и не рассчитывал, что ты ответишь мне, скорее мой вопрос являлся риторическим. Ну вот, ты к людям всей душой, а они, почему мне никто не верит? Сокрушался я, качая головой от бессилия. Все-таки я вправду делал все эти упражнения каждый день в качестве разминки. И я правда стал намного сильнее прежнего себя, который только начинал свой путь на вершину. Честно признаться, эти изнурительные тренировки были обусловлены, в некотором роде, моим стремлением проверить теорию. Я просто надеялся, что выполнение этих упражнений может открыть нечто вроде скрытых функций системы. Я ошибся. Система у меня как была бесполезной, так и осталась. Несмотря на это, занятия по данной методике я не забросил, это уже вошло в привычку. «Ты останешься здесь», — в приказном тоне говорил Раце. «Я не дам тебе покинуть Нанда Парбат, и на помощь детектива можешь не рассчитывать. Пора заканчивать весь этот балаган и навести здесь порядок. Согласен, можешь начинать, как только мы покинем это уютное гнездышко. Я и так здесь задержался, пора отчаливать. Ты все еще считаешь, что сможешь уйти», — фыркнул столетний убийца, в очередной раз взмахнув мечом из виброниума. Заблокировав удар проклятой катаной, я вновь отступил, желая расширить расстояние между нами. Альгул не давал мне и шанса на передышку, но все же мне удалось задержать его на секунду, удачно атаковав его в солнечное сплетение. Он отлетел на пару метров и остановился перевести дыхание, ибо удар получился не слабый. Этого, конечно, было недостаточно, чтобы я мог перевернуть ситуацию на поле боя. Преимущество явно не на моей стороне. Когда Раце готов был начать новую серию ударов, я вытянул раскрытую ладонь, и на нее, сорвавшись с неизвестной высоты, ровно опустился металлический шарик. Это действие несколько насторожило голову демона, и он решил немного повременить с нападением. «Это, Хэймэм, неужто твоя пресловутая небесная кара?» — с нескрываемой насмешкой произнес отец Талии. «Наслышан о ней, вот только. Ты и в самом деле считаешь, что этот маленький трюк поможет тебе в бою. Мелкий дождик не может помешать мне разобраться с тобой». «Ха-ха, не совсем так», — засмеялся я в ответ. «В прошлый раз я сдерживался, чтобы мое похищение прошло успешно. Не мог же я сражаться в полную силу. В таком случае вы бы никогда не смогли увести меня с собой. Но сейчас ситуация другая, и у меня больше нет причин стеснять себя в действиях. Позвольте продемонстрировать истинную мощь небесной кары. Чтобы не запутаться, давайте назовем это небесная кара 2.0. Расстояние от пола до потолка в коридоре составляло 4,5 метра, и этой высоты было недостаточно, чтобы предметы, даже такие тяжелые, как шар для боулинга и метательные ядра, смогли собрать кинетическую энергию, способную причинить вред такому опытному воину, как Раце Альгул. Видимо, поэтому он не был обеспокоен и даже прозвал мой убийственный ход мелким дождиком. Посмотрим, как изменится его мнение, когда он испытает небесный гнев на себе. Превратится ли мелкий дождик в грозную бурю? Сверху незамедлительно принялись падать предметы круглой формы. Они словно прорывали потолок и сыпались градом, обволакивая всю площадь коридора. Неосвещенное место, что находилось в полумраке пещерных стен, наконец-то приняло более приятные глазу тона. Тьма, ранее безжалостно подавлявшая свет, уступила место своему естественному врагу. Раскаленные ядра, непрерывно валившие с неба, излучали огненное свечение, тем самым озаряя поле сражения. В инвентаре время замирает, и я не мог не воспользоваться этой крайне полезной функцией своего хранилища. В один прекрасный день я съездил на завод и попросил закалить для меня несколько стальных шаров. И вот, настало время пожинать плоды своей предусмотрительности. Хорошо, что крепость Лиги Теней возведена в основном из камня и белого мрамора. В противном случае, огонь бы заполонил все помещения, и препятствия, ставшие на пути огненного вихря, неминуемо превратились бы в пепел. Раце Альгул сильно удивился, когда осознал, что на него обрушился град раскаленного железа. Не имеет значения, что потолки здесь лишь 4,5 метра, ведь если на тебя упадет шар раскаленный до 1500 градусов С, В любом случае будет неприятно. Многовековой опыт позволил Раце Альгулу быстро сориентироваться и избежать повреждений. Благодаря оружию из виброниума, он умело отразил обжигающую преграду и кинулся мне навстречу. Меч в его руке порхал подобно бабочке, отбивая ярко-желтые сгустки стали. Но небесная кара не ограничивалась лишь палящими метеоритами. Среди огненных капель дождя встречались и не представляющие большой опасности металлические объекты круглой формы. Именно поэтому мой враг в лице древнего ассасина, прошедшего крещение в мистических водах Лазаря, чтобы не терять времени, даже не обращал внимания на эти незначительные препятствия, позволяя своей феноменальной стойкости сводить на нет попытки массивных предметов как-то навредить ему. И это было большой ошибкой. Стоило ему приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки, как обычный металлический шар, не представлявший до этого серьезной угрозы, при падении коснулся Раце Альгула и вызвал у того на мгновение признаки конвульсии. Это продлилось недолго, и Раце уже успел вернуть контроль над своим телом, но хватило и короткого замешательства с его стороны для того, чтобы я успел нанести удар ногой прямо в незащищенную область груди, отправив его в свободный полет по всему коридору. Гуль закашлял кровью и на целую секунду остался дезориентирован. В среде, где на тебя сверху падают раскаленные до красна железные ядра, это фатальный промах. Вы, должно быть, гадаете, как так произошло, что великий и могучий Раце Альгул вдруг забился в конвульсиях. Дело в том, что тот, обычный на вид метательный шар, которого не удостоил своим вниманием отец Талии и позволил ему долететь до него и коснуться, хранил внутри себя маленький генератор, вырабатывающий неслабый заряд электричества, достаточный, чтобы свалить с ног даже буйвола. Небесная кара 2.0 раскидывает не только жгучие сферы, но и генерирующие электрический ток. Причем понять, в который из шаров внедрен электрошок, абсолютно невозможно до соприкосновения с самим объектом. Голова демона был убежден, что обычные стальные сферы не несут в себе особой угрозы. Именно поэтому, когда он приблизился ко мне на достаточно близкое расстояние, я тут же воспользовался своим козырем и нанес ему сокрушительный удар. Хотя, должен признать, меня удивил тот факт, что сила тока, достаточная для того, чтобы свалить даже буйвола, вызвала лишь кратковременные судороги продолжительностью меньше секунды. Сопротивляемость Раце Альгула электричеству просто на запредельном уровне. Его что, пытали электричеством на протяжении десятилетий, раз он выработал такой иммунитет? Уверен, зная он заранее о возможности сферы испускать разряд, подобная реакция бы не случилась. Ключевую роль здесь сыграла внезапность, второй раз данный фокус не пройдет, по крайней мере, не с противником, у которого высочайшая сопротивляемость электричеству. Та секунда дезориентации, вызванная моим ударом, обошлась Раце Альгулу крайне дорого. 6 стальных сгустков, раскаленных до 1500 градусов Ц, нанесли могучему древнему воину колоссальный ущерб. Но несмотря на это он быстро смог оправиться и встать на ноги. Он махал своей катаной практически на инстинктивном уровне, даже не обращая внимания на падающие сферы, и каждый его замах попадал точно в цель. В этот раз он отбивал даже безобидные с виду металлические ядра, ибо в своем нынешнем состоянии он больше не мог принимать на свое тело дополнительную нагрузку. Он бросил на меня пронзительный суровый взгляд, отчего по спине у меня пробежали мурашки. Пожалуй, если бы это было возможным, его холодные глаза уже превратили бы меня в ледышку. Пора бежать отсюда к моим спасителям. Драться против многовекового демона, когда он находится в разъяренном состоянии, себе дороже. Несмотря на его потрепанный вид и не слишком хорошее физическое состояние, я не спешил тешить себя ложными надеждами. Мне не удастся вырвать победу. Не того уровня у меня противник. Пока нет, но не за горами тот день, когда я даже не стану обращать внимание на кого-то столь посредственного, как глава Лиги Теней. Погодите, дождетесь вы у меня. Я покрепче сжал проклятую катану и кинулся на врага. Раньше обойти Раце Альгула не представлялось для меня возможным, ибо тот стоял непробиваемой стеной. Но в этот раз у него не получилось задержать меня. Одна из раскаленных сфер повредила ему правую ногу, в связи с чем скорость движения старого бойца заметно снизилась. Разве я мог упустить это из виду и не воспользоваться слабостью врага? У меня еще свежо в памяти то, как он полоснул своим мечом мое раненое плечо. Мы скрестили клинки, и я, не желая терять ни единого мгновения, замахнулся ногой прямо по обожженной голени противника. Мое действие не скрылось от глаз закаленного в сражениях бойца, и он попытался увернуться, сделав полшага назад. Я был готов к этому, и прежде чем Альгул успел сделать хоть шаг, за его спиной появилась бетонная стена, которую я изъял из пространственного хранилища. Так как путь к отступлению был заблокирован, древний убийца не смог избежать моего удара. Я не стал продолжать свое нападение, ибо во второй раз данный прием будет не особо эффективен. Пока старец отходил от последствий моей неожиданной атаки, я рванул по коридору, желая как можно скорее оказаться на вершине крепости. Невзирая на поврежденное колено, я услышал, как Рацей Альгул пустился за мной. Но я и до этого был значительно быстрее главы Лиги Теней, а уж после травмы шансов догнать меня у него не было. Я не оборачивался, ибо понимал, что расстояние между нами возрастало, и не стоило тешить свое любопытство глупыми переглядками через плечо. Миновав очередную лестницу, я свернул с прямой тропы и побежал через роскошный зал. Моя интуиция подсказала мне, что данный путь наиболее верен. Шестое чувство меня ни разу не подводило, а потому я доверял ему безоговорочно. И если бы не его помощь, я бы просто заблудился в лабиринте Нандапарбата. Покинув зал, я вступил в коридор, по стилю один в один походивший на тот, где мы недавно сразились с Рацей Альгулом. Преодолев половину пути, я заметил, как в конце длинного прохода показалась темная фигура с маленькими рожками. За спиной у нее от стремительного бега развивался черный плащ, а лицо скрывала маска вороного цвета. Я не смел останавливаться, и не теряя ни секунды схватил новоприбывшего гостя за руку и побежал дальше. «Алекс!» — крикнула Бэтгерл, стараясь от меня не отставать. «Что происходит? Почему мы бежим? Ты знаешь, как я переживала, когда ты прервал связь. Прости, обстоятельства несколько осложнились. Нам надо спешить, ибо за мной гонится демон, чей возраст исчисляется в сотни лет. Погоди, ты встретился с Рацом, и тебе удалось сбежать?» «Так точно, только встреча не задалась», — показал я ей свое окровавленное плечо. «И поэтому он сильно расстроился, так сильно, что теперь желает содрать с меня кожу живьем. У вас как дела?» «Хорошо». «Так стоп, не об этом сейчас речь». Мы продолжали бежать, и вскоре перед нами предстала распахнутая дверь, которая вела наружу замка Лиги Теней. По лицу ударил свежий холодный воздух. А во, кажется, я пропустил все самое интересное. Глава 98. Вам запомнится этот день. Гиндукуш – одна из высочайших горных систем Азии и всего мира. Горы – величайшие создания природы, поражающие своей красотой. Это целые миры, хранящие неприступные тайны, необъяснимые и неразгаданные чудеса. Острые пики горных великанов Гиндукуша тянутся до самого неба. Безудержные облака замедляют свой бег, чтобы снова коснуться косматых вершин, выразить восхищение перед вековым могуществом неутомимо растущих снежных олимпов. Солнечный склон искрится россыпью алмазных лучей утренней зари. Огибая хмурые серые скалы, тихо насвистывает ветер. У подножия гор струится поток ледяной воды. Крепость Лиги Теней, одной из древнейших организаций убийц на Земле, была воздвигнута на горной вершине, скрытой от посторонних глаз внутри горной цепи, зажатой в кольцо без видимого прохода. Когда я услышал, что меня привезли в Нандапарбат, в мифическое место, затерянное в горах Гиндукуша, в которой, как в тайной стране Шангрила, время движется по-другому, первое, о чем я подумал, какой же мистической энергетикой должно обладать это дивное место. С тех самых пор, как я открыл характеристику «мудрость», я стал крайне чувствительным к окружающей меня действительности, и порой мне удавалось ощутить присутствие частичек магии в самых, казалось бы, обыденных вещах. И я был разочарован, когда не почувствовал никаких признаков священной, а уж тем более, магической силы внутри крепости Лиги Теней, воздвигнутой в таком заповедном месте. Но чем выше по замку я поднимался, тем острее ощущал нарастание концентрации маны, и стоило мне только оказаться снаружи цитадели Лиги, как все мои сожаления, касательно обыденности Нандапарбата, были развеяны. На меня хлынула волна ранее неведанной мне мистической силы. Ее было столь много, что я даже впал в непродолжительный транс. К счастью, продлилось это всего мгновение, но этого было достаточно для того, чтоб я смог осознать все величие этого чудного места. В будущем мне предстоит постигнуть тайные учения земных магов, и для этого будет необходим священный край, подобно этому. Интересно, насколько плотный магический поток кружит вокруг Камартаджа, где обитает верховный маг Земли, или в Салеме, где находится башня Фейта Лорда Порядка. Мне следует посетить эти места в обозримом будущем, и самому поискать ответы на интересующие меня вопросы. Что ж, я рассказал, какая красота открылась мне на вершине горной крепости, и какую невидимую мощь мне довелось прочувствовать. Теперь же, следует упомянуть один маленький нюанс, который резко контрастировал с благоговейным, священным пейзажем. По просторной раскинутой взлетной полосе, точно разлетевшиеся щепки, валялись жалкие сотни бессознательных тел. Большинство не выдавали признаков жизни, но я мог отчетливо сказать, что они все еще были с нами, и вариться в кипящем котле преисподней, пока не собирались. Лишь единицы были в сознании и тихо постановали. Ни о каком сражении речи уже быть не могло, они полностью утратили боевую силу. И сдается мне, что не только силу, но и волю к битве. В центре всего этого безобразия, подобно громадному изваянию, возвышалась мрачная фигура в черном плаще. Он, сквозь темную маску с длинными острыми ушками, бросал на покоившиеся тела мрачный непоколебимый взгляд. Не было никаких сомнений относительно того, кто являлся причиной сегодняшнего кошмара убийц Лиги Теней. Бэтмен. Вот уж не думал я, что всего одна простая сыворотка суперсолдата сделает из героя Готэма ходячее оружие массового поражения. И самое обидное то, что стал он им буквально несколько часов назад, а бьется так, словно уже несколько дней как прошел модификацию. Мне понадобилось целых 3 дня, прежде чем я смог адаптироваться к резко возросшей физической силе. А он что, принял дозу и вперед на передовую, и не скажешь по нему, что он плохо контролирует силу? Все-таки ни один солдат Рас Аль-Гула не погиб. Правда, на некоторых и живого места не осталось, но кому сейчас легко? А во, кажется, я пропустил все самое интересное, присвистнул я, когда темный рыцарь отправил последнего противника в полет прямо на меня. Я поспешил убраться в сторону от предполагаемого места падения. Тацу и Бордо стояли неподалеку. Очевидно, они не стали вмешиваться в сражение Брюса, предпочитая оставить это дело в руках Уэйна. Но груда неподвижных тел, по обе стороны от прекрасных воительниц, указывала на то, что без противников они не остались. Бет стал значительно сильнее прежнего, но тут раскиданы более 200 бойцов Лиги, значит, помощь ему явно пригодилась. Мы с Бэтгерл зашагали к девочкам. Оставшись без единого оппонента, способного стоять на ногах, к нам присоединился и сам ужас, летящий на крыльях ночи. «Мы уже тебя заждались», — поприветствовала меня Ямашира, протягивая руку. Намек я понял, и не желая злить девушку, вручил ей похититель душ. Получив свое излюбленное оружие, мечница засияла, и незаметно с облегчением вздохнула. «Долго тебя не было», не остался в стороне Бетс. «Срок мотал, только откинулся», — ответил я, засунув руки в карманы брюк. «За что сидел?» — спросил мой друг, не выходя из роли. «Кража в особо крупном размере. Все так серьезно, даже очень. А у вас, я смотрю, дела идут хорошо», — окинул я взглядом результат их трудов. Не прошла и минута, как к нам пожаловал сам глава преступной организации. Глаза Рас Аль-Гула выражали неподдельное удивление, но лицо оставалось непроницаемым. Лишь слегка нахмуренные брови давали понять, что он сильно озадачен увиденным. Боец, которого при мне Брюс отправил в долгий полет, сплюнул кровь и поднялся на ноги. Он, несмотря на неслабый удар темного рыцаря, был вполне способен продолжать сражение. В отличие от рядовых членов Лиги, этот индивид был одет в белую униформу, и лицо он за маской не скрывал, лишь слегка надвинутый на глаза капюшон неумело прятал его личность. На вид ему было около 40 с небольшим, крепко сложен, глаза пронзительные, волевые, источающие сильную жажду убийства. Этот человек разительно отличался от остальных бойцов, о чем можно было сказать без стеснения, лишь единожды посмотрев на него. «Дэвид Кейн?» — спросил я у стоящего рядом со мной Брюса. «Верно», — кивнул миллиардер Готэма. «Твоя осведомленность, как всегда, поражает», — вставил он, как бы между прочим. «Дэвид Кейн — один из самых опасных наемных убийц в мире. В число его жертв входят самые известные и влиятельные люди на планете. Работает на Рас Аль-Гула и входит в его список приближенных. Он также известен, как отец Кассандры, и именно благодаря добродушному папаше, девочка по-прежнему не может вымолвить ни словечка. Леди Шива, которая была вынуждена родить от столь презираемого ей человека, ненавидит его до глубины души, но из-за влияния головы демона, границ не переходит. Но появись у нее шанс избавиться от него, она бы не медлила ни секунды. Противник крайне опасен, и в свое время мог доставить Бэтмену немало хлопот. Каждый раз при встрече с ним, Темному рыцарю стоило больших трудов взять верх над таким опытным убийцей. Но после принятия сыворотки суперсолдата, поднявшей физические данные летучей мыши на новый уровень, данный враг перестал представлять для Уэйна большую угрозу. Недавнее сражение, в котором Бэтмен отбросил убийцу далеко и болезненно, яркое тому доказательство. Раз Аль-Гул закончил осмотр места боя и направил все свое внимание на нас, он не стал предпринимать никаких действий, словно чего-то ждал, и я догадывался чего, а вернее кого. Талия Аль-Гул, леди Шива и ее дочь, которых я заточил в пещере ямы Лазаря, смогли вырваться и теперь присоединились к финальной битве. Что ж, их пятеро, нас тоже пятеро, все честно. Вот только, у нас один Бэтмен стоит десятерых бойцов. Катана, Бэтгерл и Бардо настоящие мастера, неважно кто их противник, они не дадут слабину. Да и меня со счетов сбрасывать рановато. Я хоть и устал, но продолжать бой мне по силам. Поэтому, преимущество на нашей стороне. Видимо, раз Аль-Гул подумал о том же, а потому не спешил начинать бой. Что нельзя сказать о его дочери, которая пылает гневом, и не ровен час кинется на нас, размахивая своей катаной. Раэс, не стоит начинать то, в чем не уверен, нарушил тишину темный рыцарь. Мы заберем Алекса и уйдем. Пусть он вначале вернет все, что украл, зло проговорила Талия. Это компенсация за причиненный мне моральный ущерб. Возвращать ничего не буду, фыркнул я, скрестив руки на груди. Тогда даже думать не смейте покинуть Нандапарбат. Талия, замолчи, сурово прервал ее голова демона. Дочь не посмела идти против воли отца и отступила, предоставляя слово главе лиги. Детектив, ты должен понимать, Алекс взял слишком много, и это ставит меня в неудобное положение. Я не могу этого просто так оставить, перешел Гуль к переговорах, явно не желая начинать последний бой. Пусть все вернет, и можете уходить. Раэс, ты сейчас не в том состоянии, чтобы требовать, решительно подчеркнул Уэйн. Ты и твои люди похитили моего друга, подвергали его изощренным пыткам, желая сломить его волю и вселить в его голову верность лиге. Это ставит меня в неудобное положение. Мы мирно сосуществовали все это время, и ты хочешь нарушить и без того шаткое равновесие, начав между нами войну? Война никогда не прекращается, детектив. Мои воины живут в тени и ведут сражения каждый день, а потому не боятся смерти. Чего не скажешь о тебе и твоих людях, но можешь ли ты начать войну новую, когда еще не выиграл старую? Твой извечный враг, мадам Гая и ее армия наемных убийц. Ты можешь избежать столкновения с рукой, или, быть может, ты намерен сражаться сразу на два фронта. Голова демона не ответил на вопрос, молча согласившись со словами темного рыцаря. Надо же, Лига Теней и Рука. Две подпольные организации древних убийц вселенной Марвел и ДЦ в этой объединенной мультивселенной являются непримиримыми врагами. Кто бы мог подумать? Пожалуй, мне стоит познакомиться с Мэттом Мёрдоком, который неустанно выступает против Руки. Уверен, у нас с дьяволом адской кухни найдется много общих тем для разговора. Ха, а ты изменился, дорогой, взяла слово Талия, видимо, решив, что запрет отца был снят. Ты больше не джентльмен, как и вы, мисс, не леди, ответил я вместо Брюса, не желая видеть здесь выяснение отношений бывшей семейной четы. Задумавшись, я осознал, что из всех присутствующих, Дэвид Кейн единственный, кто со мной не поздоровался. Надо это исправить. Эй, уважаемый, обратился я к отцу Кассандры. Ты чего это на нас так агрессивно молчишь? К моему удивлению, сей гражданин проигнорировал значимость моего вопроса, не удосужившись на него ответить. Как и подобает убийце, он не стал разглагольствовать, а сразу же приступил к действию. Метнул стальной сюрикен, выбрав целью мой левый глаз. После изменений, моя реакция стала способна поспевать даже за направлением выпущенной пули. Вполне естественно, что поймать летящую звездочку, намеревавшуюся лишить меня глаза, не составило особого труда. Кейн уже был готов молча броситься в бой, как раз Аль-Гул приказал убийце не сходить с места. «Битвы не будет», — объявил глава лиги, не теряя величия в голосе. Отец, его дочь явно не ожидала таких слов от своего отца, впрочем, как не ожидали и остальные. Детектив обратился раз к Брюсу, проигнорировав негодующие взгляды подчиненных. «Ты изменился, стал сильнее, и если я не ошибаюсь, то причина кроется в нем», посмотрел он на меня так, словно желал вскрыть душу. Я на себе почувствовал его феноменальную физическую мощь, совсем не уступающую Бэйну. «Ты теперь такой же, как он», — говорил Раэс, не отрывая от меня взгляда, и это многое меняет. В схватке нет нужды, мы явно в невыгодном положении. Вы можете уходить, Алекс, обратился голова демона лично ко мне. Ты сегодня нанес нам сильное оскорбление. Мы не оставим этого просто так. Позвольте мне кое-что сказать, прервал я собеседника на полуслове. Этот мир принимает лишь сильных. Когда мы встретимся во второй раз, вы увидите во мне уже другого человека. Вы не справились со мной сегодня, не сможете и в будущем. Поэтому мой вам совет. Давайте жить дружно, предложил я, растянувшись в искренней улыбке. Позади меня все еще покоились безмолвные тела разгромленных бойцов лиги. Я метнул в Кассандру предметом, похожим на сюрикен, который девочка ловко поймала двумя пальцами. Она принялась внимательно рассматривать штуку, отдаленно напоминающую боевой сюрикен, но вращающуюся вдоль металлической оси, расположенной в центре. Небольшой подарок в честь нашего знакомства, мягко улыбнулся я молчаливой девушке. Называется спиннер. Когда тебе будет грустно или одиноко, можешь покрутить его в руке, вспомните меня, и сегодняшний день. Было весело, не правда ли? Думаю, после всего случившегося, нас можно назвать друзьями. Мы еще встретимся с тобой, и я обязательно научу тебя говорить, обещаю, помахал я ей на прощание. Она молча убрала игрушку себе за пазуху и кивнула, совсем легонько. Обычный глаз даже не смог бы заметить такого незначительного движения. Дэвид Кейн нахмурился пуще прежнего, а Сандра Вусан сжала кулаки от столь вопиющей наглости и разъяренно крикнула. «Алекс Рид, держись от моей дочери подальше. Я буду вам очень признателен, если вы не станете отбирать у своей дочери мой подарок. Это будет невежливо по отношению ко мне. Судя по их мрачным лицам, слушать меня они не станут. Расстояние между нами меньше 10 метров. Радиус действия пространственного хранилища 84 метра, равный моему интеллекту. Каждая вещь в моем инвентаре может изыматься в пределах досягаемости 84 метров, каким бы это место ни было. Мне не составило никакого труда, незаметно для всех, кроме самой дочери Шивы, вытащить из хранилища такой маленький объект и сразу положить его прямо в карман Кассандры. Теперь она сможет отдать разъяренным родителям первую игрушку, а вторую оставить у себя. Я подмигнул девочке и зашагал к воздушному транспорту, известному как Бэтвинг, который благополучно увезет нас домой. «Дэмиен», — произнесла Талия имя своего сына, — «присмотри за ним». «Он мой сын», — бросил Бетс через плечо, приближаясь к Бэтвингу. «Это моя обязанность». Когда мы все благополучно уселись в персональный самолет Бэтмена, я поднял руку, обращаясь к друзьям из лиги. «Господа, вам запомнится этот день, когда Нанда Парбат чуть не был разрушен». Люк Бэтвинга закрылся, оборвав меня на полуслове. Я обернулся к пилоту сего чудо-транспорта, выражая сильное недовольство его бесцеремонному поведению. «Ты не дал мне уйти красиво, перебьешься. Нам пора лететь домой». Я не стал продолжать бессмысленный спор, а лишь устало откинул голову. Мы взлетели. Из окна открылся чудесный вид на величественные заснеженные горы. У разных народов есть мифы и сказания о том, что снежные горы являются обителью богов. Там на недосягаемой высоте, находясь выше всей земной суеты, живут те, кто определяет судьбу человечества. Многие скажут, что это просто глупые россказни непросвещенных людей. Но стоит лишь разок взглянуть на это чудо природы с высоты птичьего полета, как тебе самому захочется отбросить всю рациональность и здравомыслие. А отбросив, легко и просто согласиться с изречениями давних и мудрых народов. Я устал. Это был и правда насыщенный день. Меня похитили, пытали, затем побег, сражение, еще сражение, кульминация, и под разгорающиеся солнечные лучи утреннего рассвета, мы вместе улетаем домой. На меня сейчас было откровенно больно смотреть. Рваная одежда, спекшаяся кровь, опаленная местами кожа. К превеликому счастью, моя регенерация восстановит меня в кратчайшие сроки, не оставив ни малейшего шрама на теле. Ха-ха-ха, но так или иначе, мои мучения оправдали себя. Плюс 3 к боевому мастерству, плюс 4 к мастерству фехтования. Эти две характеристики очень сложно сдвинуть вверх. При усердной тренировке под руководством Бэтмена, Найтвинга, Бэтгерл и Бардо я мог улучшить свое боевое мастерство лишь на 1 единицу в месяц. Получить целых 3 единицы за одно сражение – это все равно, что сократить свой срок обучения на 3 месяца. Эх, что ни говори, а все-таки, реальная битва под угрозой собственной смерти – самый быстрый способ поднимать характеристики. Нельзя набраться опыта, тренируясь в 4 стенах, когда твоей жизни ничего не угрожает. Да и потом, разве можно разжиться таким богатством, не выходя в люди? Сегодня я сорвал настоящий куш, и нам, пожалуй, следует это отпраздновать. Глава 99. Время остановилось. Поместье семьи Уэйнов. Веселая вышла ночка, ничего не скажешь, устало вздохнула Барбара, плюхнувшись на диван. Зато, будет, что вспомнить, старался я держаться оптимистом. Мда, и на одежду, и на меня без слез не взглянешь. Следует привести себя в порядок, затем пойти знакомиться с сыночком темного рыцаря. После того, как Дамиен, по приказу своего дедушки, взял Альфреда в заложники, за ним остался приглядывать Найтвинг. Интересно, справился ли наш дорогой Грейсон с такой сложной задачей, но это потом, а сейчас мне нужен душ. Ямашира и Бардо остались в гостиной перевести дух. Гордон поспешила к дворецкому за медикаментами. По мнению дочери комиссара, мне срочно полагалась медицинская помощь. Хорошо, что хоть не заставляет посещать больницу, а походить денек в бинтах проблема невелика. В таких делах с женщинами лучше не спорить. Холодный душ смыл всю грязь и спекшуюся кровь с тела. Многочисленные ссадины, ушибы и порезы, оставленные острым лезвием катаны, не представляли собой серьезной угрозы, за исключением рассеченного плеча. Барбара принесла нужные медикаменты. В ее взгляде я уловил боль. Нет, физически она не пострадала. Ее боль скорее носила психологический характер. Ей не нравилось видеть меня в таком неважном состоянии. Это угнетало ее, порождая беспокойство и горечь. Я понимаю ее, случись с ней нечто похожее, я бы тоже себе места не находил. Мне даже радостно от того, что ранен я, а не кто-то из моих близких. Барбара уже откупорила необходимый пузырек, когда Александра остановила ее и сказала, что этим будет лучше заняться ей. Бардо профессиональный наемник, она прошла высочайшую подготовку, и в число ее обязательных умений входило оказание первой медицинской помощи. Очевидно, что в этом деле она опытнее молодой героини Готэма. Гордон это понимала, а потому не стала возражать, и молча уступила место доктора моему телохранителю. Саша умела, делая это с безупречностью профессионала, обработала порезы, рану на плече и аккуратно забинтовав, превратила меня частично в мумию. Закончив медицинские процедуры, я воспользовался возможностью пространственного хранилища к мгновенной смене гардероба. Одежда материализовалась прямо на мне, удачно скрыв все бинты, пластыри и другие признаки многочисленных ранений. К счастью, я сумел сохранить свое лицо от увечий, а потому вопросов у посторонних касательно моего самочувствия возникнуть не должно. Мы поднялись на второй этаж. У комнаты Дамиена нас поджидал Дик, и судя по его остекленевшим глазам, быть нянькой ему не очень-то нравилось. «Явились?» – спросил Грейсон, и начал разминать шею. «Вы даже отдаленно не представляете, через что мне пришлось пройти. Такого эгоистичного засранца вы в жизни не видели. После знакомства с отпрыском Уэйна, мне как-то расхотелось иметь собственных детей. Не переживай, друг», – похлопал я бывшего Робина по плечу. «Помни, тот, у кого есть друзья, уже многого достиг в жизни. Знаешь, что, Алекс, иди ты в пень. Первым же рейсом. Брюс где? Не приходил еще? Как же? Подходил, поговорил чуток с сыном и отправился искать Альфреда. Думаю, скоро вернется, надеюсь, захватит печеньки.